Глава 16. После обеда все пошли на охоту за черепашьими яйцами на отмель. Они постукивали палками по песку и, найдя рыхлое место, становились на колени и разгребали песок руками. Случалось находить таким образом 50-60 яиц в одной кладке. Они были совершенно круглыми, белыми, немного меньше обыкновенного лесного ореха. Вечером мальчики соорудили великолепную яичницу. Также в пятницу утром после завтрака они принялись с визгом и хохотом гоняться друг за другом по мели, постепенно сбрасывая платье, пока не остались совсем голыми, после чего продолжали свою забаву в мелководье. Причем течение иногда сбивало их с ног, увеличивая веселье. Иногда они сходились и начинали плескать друг другу в лицо водой, постепенно приближаясь, отворачивая лица, чтобы избежать струи воды, цеплялись, наконец, и старались свалить друг друга в воду. Причем все трое переплетались в клубок белых рук и ног и барахтались, отдуваясь, отплевываясь, хохоча и едва переводя дух. Утомившись, они бежали на отмель и растягивались на сухом горячем песке, зарываясь в него. Опять возвращались в воду и начинали прежнюю забаву. Под конец им пришло в голову, что их голое тело очень похоже на трико телесного цвета. Ввиду того, они начертали круг на песке и устроили цирк, состоявший из трех клоунов, так как никто не хотел уступить другому этого почетнейшего звания. Затем принялись за шарики и играли в разные игры, пока не надоело. После этого Джо и Гек еще раз выкупались, но Том не решился, так как оказалось, что, снимая штаны, он сбросил нечаянно и нитку с нанизанными на нее гремушками гремучей змеи, которую носил вокруг лодыжки. Так что удивительно было, как это он избежал судороги, оставаясь без защиты таинственного амулета. Он не решился лезть в воду, пока не разыскал ее. А тем временем товарищи успели выкупаться досыта и вышли отдохнуть. Постепенно они разошлись в разные стороны, призадумались и начали тоскливо посматривать за реку на деревню, дремавшую под солнцем. Том поймал себя, когда писал на песке большим пальцем ноги Бекки. Он стер имя и рассердился на себя за свою слабость, но потом опять написал, не выдержал. Снова стер, и чтобы отделаться от искушения, крикнул товарищей и присоединился к ним. Но Джо безнадежно упал духом. Он так тосковал по дому, что не мог больше выдержать. Слезы почти явно выступили у него на глазах. Гек тоже погрузился в меланхолию. Да и у Тома кошки скребли на сердце, но он старался не показывать вида. У него была тайна, которую он считал преждевременным сообщать, рассчитывая пустить ее в ход, если не удастся усмирить мятежное уныние. Он сказал самым веселым тоном: «Бьюсь об заклад, ребята, что на этом острове и раньше нас жили пираты. Мы наследуем его еще раз. Здесь должны быть клады. Что вы скажете, если нам удастся вырыть сгнивший сундук, полный золота и серебра, а?» Но это заявление не возбудило особенного восторга и осталось без ответа. Том придумал еще 2-3 соблазнительных предложения, но и они не имели успеха. Выходило совсем дрянь дело. Джо сидел, ковыряя палкой песок, и выглядел очень угрюмо. Наконец он сказал: «Ох, братцы, бросим-ка это. Я хочу домой. Тут уж очень тоскливо». «Да нет, Джо, ты привыкнешь помаленьку», — сказал Том. «Подумай, как здесь хорошо ловится рыба. Надоела мне рыба, я хочу домой». «Но, Джо, ведь другого такого места для купания не сыщешь». «А что в нем в купании? Ну его совсем. Она только тогда и хорошо, когда кто-нибудь не пускает. Сказано, домой хочу. Ох уж ты, младенец. К маменьке захотелось. Ну да, я хочу видеть маму. И ты бы захотел, если бы у тебя была. Я такой же младенец, как ты. И Джо слегка всхлипнул. Ладно. Отпустим этого плаксу домой к маме, правда, Гек? Бедняжка. К маме захотелось. Ну и пусть идет. Тебе здесь нравится, правда, Гек? Ты останешься, да? Гек сказал, да, без всякого одушевления. «Я никогда в жизни больше не стану говорить с тобой!» — сказал Джо, вставая. «Так и знай!» Он угрюмо отошел и стал одеваться. «Велика важность!» — ответил Том. «И не нуждаюсь! Иди домой, пусть над тобой смеются! Славный пират, нечего сказать! Мы с Геком не младенцы-плаксы! Мы остаемся, правда, Гек? Пусть идет, коль хочет! Мы и без него справимся, надеюсь!» Тем не менее, Том чувствовал себя не в своей тарелке и был очень встревожен, видя, что Джо продолжает одеваться с мрачным видом. Смущало его и то, что Гек очень уж внимательно следит за приготовлениями Джо, храня зловещее молчание. Наконец, не сказав ни слова на прощание, Джо побрел к Иллинойскому берегу. У Тома защемило в сердце. Он взглянул на Гека. Гек не вынес его взгляда и опустил глаза. Затем он сказал: «Я тоже хочу домой, Том. Тут и без того было жутко, а теперь еще хуже станет. Пойдем-ка, Том». «Не хочу! Уходите, если вам хочется! Я остаюсь!» «Том, а я лучше уйду». «Ну и ступай! Кто тебя держит?» Гек стал натягивать свои дырявые штаны. «Том, пойдем-ка лучше», — сказал он. «Подумай, мы подождем тебя на берегу». «Не стоит время тянуть! Не дождетесь!» Гек печально побрел восвояси, а Том стоял, глядя ему вслед, и ему крепко хотелось побороть свою гордость и тоже отправиться. Он надеялся, что мальчик остановится, но они продолжали медленно брести. Внезапно Тому показалось, что кругом стало очень пустынно и тихо. Он окончательно осилил свою гордость и устремился вслед за товарищами, крича: «Постойте, постойте! Я вам что-то скажу!» Они остановились и обернулись. Подойдя к ним, он стал рассказывать свой секрет. Сначала они слушали его угрюмо, но когда поняли, в чем штука, то крикнули «Ура!» и объявили, что это великолепно, и что если бы он сказал им раньше, то они и не подумали бы уходить. Он придумал какое-то благовидное объяснение, но действительная причина его молчания заключалась в опасении, что слишком раннее открытие тайны не помешало бы им соскучиться. Почему он и решил хранить ее, как последнее средство на случай крайности. Мальчики весело вернулись назад и занялись обычными играми, все время болтая об удивительном плане Тома и восхищаясь его гениальностью. После вкусного обеда, состоявшего из черепашьих яиц и рыбы, Том заявил, что ему хочется научиться курить. Джо ухватился за эту мысль и сказал, что он тоже попробует. Ввиду этого Гек сделал и набил им трубки. Эти новички никогда еще не курили ничего, кроме сигар, свернутых из виноградных листьев, которые щипали им язык и не считались серьезным куревом. Теперь они растянулись на земле, опираясь на локти, и принялись осторожно и не слишком уверенно пускать клубы дыма. Дым был неприятен на вкус, и их слегка тошнило. Однако Том сказал: «Да это очень просто. Зная я, что это все, я бы давно выучился». «Я тоже», — сказал Джо. «Чистые пустяки». «Да сколько раз я видел, как люди курят, и думал, хотелось бы и мне уметь курить. Но мне всегда казалось, что я не сумею», — продолжал Том. «Вот что я думал. Правда, Гек? Помнишь, я говорил тебе?» «Наверное, Гек помнит, как я это говорил». «Да сколько раз», — подтвердил Гек. «Ну вот», — продолжал Том, — «сотни раз. Однажды, — говорил у бойни, — помнишь, Гек? Тут были Боб Теннер, Джонни Миллер и Джефф Тэтчер. Ты разве не помнишь, Гек?» «Как же, помню», — ответил Гек. «Это было на другой день после того, как я потерял белый шарик». «Нет, накануне того дня». «Ну вот, я говорил это», — сказал Том. «Гек помнит». «Я думаю, я мог бы курить трубку целый день», — заметил Джо. «Меня нисколько не тошнит». «И меня», — подхватил Том. «Я мог бы курить целый день, но я ручаюсь, что Джефф Тэтчер не может». «Джефф Тэтчер! Да он от двух затяжек свалится! Пусть попробует, сам увидит!» «Наверное. А Джонни Миллер? Хотел бы я посмотреть, как Джонни Миллер примется за это дело». «Хотел бы и я», — сказал Джо. «Ну, Джонни Миллер и приниматься не станет. Он и одной затяжки не выдержит». «Это верно, Джо. А хотелось бы мне, чтобы мальчики увидели нас теперь». «Да и мне бы хотелось!» «Слушайте, ребята, вы об этом не гугу. А как-нибудь, когда они все будут в сборе, я подойду к тебе и спрошу: Джо, нет ли у тебя трубки? Покурить хочется. А ты скажешь: это равнодушно, словно для тебя это плевое дело». «Да. У меня моя старая трубка. Есть и другая, только табак-то не важный. А я скажу: о, это ничего, был бы крепок. А затем ты достанешь трубки, и мы закурим оба, как ни в чем не бывало. И то-то они будут глаза пялить. Ей-ей, хорошо будет, Том. Хотел бы я, чтобы это было теперь». «И мне бы хотелось. А когда мы им расскажем, что научились курить, будучи пиратами, небось, они позавидуют, что не были с нами». «О, еще бы! Бьюсь об заклад, что позавидуют!» Разговор продолжался, но понемногу начинал становиться вялым и отрывистым. Паузы становились длиннее, отплевывание изумительно усилилось. Каждая пора во рту мальчиков превратилась в какой-то фонтан слюны. Они едва успевали выплевывать жидкость, скопившуюся под языком. Она проникала в глотку и вызывала громкую икоту. Лица мальчиков были бледны и жалки. Трубка Джо выскользнула из его ослабевших пальцев. Трубка Тома последовала ее примеру. Оба фонтана действовали неистово, и оба насоса откачивали вовсю. Джо сказал слабым голосом: «Я потерял ножик. Пойду-ка поищу его». Том произнес дрожащими губами, стараясь выговаривать ясно: «Я тебе помогу. Ступай той дорогой, а я пойду в обход через ручей». «Нет, тебе незачем идти, Гек, мы сами найдем». Гек остался и ждал целый час. Наконец ему стало жутко одному, и он пошел искать товарищей. Они оказались в разных углах леса, далеко друг от друга. Оба были очень бледны и сонны. Но кое-какие следы удостоверяли, что если им было дурно, то теперь они облегчились. В этот вечер они мало говорили за ужином, и вид у них был сконфуженный. Когда же Гек после ужина набил себе трубку и собирался набить и им, они отказались, говоря, что чувствуют себя не совсем хорошо, съели за обедом что-то такое, что повредило им. Около полуночи Джо проснулся и разбудил товарищей. В воздухе чувствовалась томительная тяжесть, предвещавшая что-то недоброе. Мальчики сбились в кучу, подсели поближе к приветливому огоньку, несмотря на удушливый зной неподвижной атмосферы. Они сидели молча, прислушиваясь и поджидая. За пределами освещенного костром пространства все было погружено в черную тьму. Вдруг какой-то слабый трепетный блеск озарил на мгновение листву и пропал. За ним последовал другой посильнее. Потом еще. Потом точно слабый вздох пронесся по лесной чаще. Мальчики ощутили слабое дыхание на своих щеках и вздрогнули, вообразив, что пролетел сам дух ночи. Последовала пауза. Вдруг ослепительный свет превратил ночь в день, так что каждую былинку можно было разглядеть ясно и отчетливо. Можно было также видеть три бледных, растерянных лица. Страшный удар грома прокатился по небу и замер отдаленными раскатами. Пронесся холодный порыв ветра, шелестя листьями и подымая столбом белый пепел костра. Снова яркий свет озарил лес, и в то же мгновение страшный удар точно расщепил верхушки деревьев над головами мальчиков. Они в ужасе вцепились друг в друга в наступившей затем непроглядной тьме. Крупные капли дождя забарабанили по листьям. «Живо, ребята! В палатку!» — крикнул Том. Они бросились опрометью, цепляясь за корни деревьев и плети винограда в темноте, кидаясь из стороны в сторону. Страшный ураган бушевал среди деревьев, заставляя их гнуться со свистом. Ослепительная молния сверкала то и дело. Оглушительные раскаты грома следовали один за другим. Дождь хлынул, как из ведра. Разыгравшийся ураган гнал его потоками по земле. Мальчики перекликались между собой, но рев ветра и раскаты грома заглушали их голоса. Как бы то ни было, они добрались, наконец, и укрылись в палатке, продрогшие, перепуганные и промокшие до нитки. В компании все-таки было не так жутко. Старый парус так бешено хлестал, что они не могли бы разговаривать, если б даже другие звуки не заглушали их голосов. Буря разыгрывалась все злее и злее. Сильный порыв ветра сорвал парус и моментально унес его. Мальчики схватились за руки и побежали, то и дело падая и получая ушибы, под прикрытие огромного дуба, росшего на берегу реки. Битва стихий была в полном разгаре. При непрерывном блеске молний, бороздивших небо, все выделялось с резкой и отчетливой ясностью. Гнувшиеся деревья, бурная река, белая от пены, брызжущие потоки, струившиеся по земле, неясные очертания высоких холмов на том берегу, все выступало сквозь быстро мчавшиеся облака и косую сетку дождя. То и дело какое-нибудь гигантское дерево, не устояв в бою, с треском падало на молодую поросль. А непрерывные удары грома сыпались с оглушительным грохотом, короткие и резкие, невыразимо страшные. Гроза разразилась с неслыханной яростью, готовая, казалось, и разнести остров на куски, и испепелить его, и потопить до верхушек деревьев, и стереть с лица земли и умертвить все живое на нем. Плохая была ночь для бесприютных юных голов. Наконец, однако, битва кончилась. Разыгравшиеся силы удалились с глухим и грозным ворчанием, постепенно замиравшим вдали, и водворился мир. Мальчики вернулись на стоянку, порядком перепуганные, но оказалось, что им еще можно благодарить судьбу, так как огромная смоковница, под которой они спали, была разбита молнией, и счастье их, что они выбрались из-под нее до катастрофы. Все на стоянке было залито водой, не исключая костра, так как они были легкомысленны, подобно всему своему поколению, и не позаботились обезопасить его от дождя. Это было неприятно. Они промокли насквозь и озябли. Они красноречиво выражали свое негодование, но вскоре заметили, что огонь пробрался глубоко внутрь старого ствола, под которым был разведен, так что часть тлевшейся сердцевины осталась незалитой. Тогда, набрав коры с подветренной стороны упавших деревьев, они терпеливо принялись за дело, и им удалось снова развести огонь. Они натаскали в него как можно больше хвороста и вскоре развеселились, когда запылал громадный костер. Обсушив окорок, мальчики закусили, а затем сели перед огнем, болтая и расписывая свое полуночное приключение до самого утра, так как не было сухого местечка, чтобы прилечь. Когда солнечные лучи подкрались в чащу, их стал одолевать сон. Они пошли на песчаную косу и улеглись там. Жгучее солнце наконец разбудило их, и они угрюмо принялись готовить завтрак. Но и поевши, чувствовали себя вялыми и изломанными, да и тоска по дому давала о себе знать. Том заметил эти признаки и старался, как умел, развеселить пиратов. Но они и слышать не хотели о шариках, цирке, купании и других забавах. Он напоминал о пресловутой тайне, чем несколько поднял настроение. Пользуясь этим, он предложил товарищам новую забаву — сложить с себя на время звание пиратов и превратиться в индейцев для разнообразия. Эта идея пришлась по вкусу. Не теряя времени, принялись за дело, и вскоре все были с ног до головы расписаны полосами черного ила, делавшими их похожими на зебр. Разумеется, все были вождями и пустились в лес разорять английский поселок. Мало-помалу они разделились на три враждебных племени и стали нападать друг на друга. Из засад с грозным боевым кличем, скальпируя и убивая друг друга тысячами. День был чрезвычайно кровавый и, следовательно, удачный. К ужину собрались в лагере довольные и веселые, но тут возникло затруднение. Враждующие индейцы не могут преломить хлеба за общей трапезой, не заключив мира, а заключить его, не выкурив трубки мира, для них просто немыслимо. Никто еще не слыхивал о каком-нибудь другом способе. Двое из дикарей готовы были сожалеть о том, что не остались пиратами. Как бы то ни было, ничего другого не оставалось, так что они потребовали трубки с самым веселым видом, какой только могли напустить на себя, и принялись добросовестно пускать клубы дыма. И что же? В результате они порадовались тому, что впали в дикое состояние, так как благодаря этому выяснилось, что они кое-что приобрели. Оказалось, что они могут уже слегка затягиваться, не подвергаясь необходимости отправляться за потерянным ножом. Их тошнило не особенно сильно, и до серьезного расстройства не доходило. Разумеется, они не были так глупы, чтобы упустить такую блестящую перспективу из-за недостатка практики. Нет. Они осторожно практиковались после ужина с самым блестящим успехом, так что провели восхитительный вечер. Они больше гордились и утешались своим новым талантом, чем если бы им удалось оскальпировать все индейские племена. Оставим их курить, болтать и хвастать, так как сейчас мы не будем ими заниматься.